Они взошли на пятый этаж, ибо корпуса были без лифтов. На лестничной площадке каждый сделал свою работу. Петельников заглянул в список, а Леденцов нажал кнопку. Дверь открылась сразу, будто имела разъемный механизм, включаемый звонком. На пороге стояла девушка, года 23-24. Светлые прямые и короткие волосы, джинсовый брючный костюм. Запах пряных духов, мебелью, не мебелью, но корой пахло. Девушка улыбалась, но ее улыбка, видимо, приготовленная не для них, усыхала под чужими взглядами. «Вам кого?» «Вас», — улыбнулся Леденцов. «Меня?» «Вы Лена Ямпольская?» — спросил Петельников, доставая удостоверение. Она заглянула в него осторожно, уже отступая в квартиру. «Входите! А что случилось с Виктором?» «Нет-нет», — заверил Петельников, оглядывая переднюю. «Однокомнатная квартира. Пока никаких признаков ребенка. Ни крика, ни детской одежды, ни игрушки. А в комнате?» «Нужно с вами поговорить», — сказал Петельников, ведя ее взглядом внутрь квартиры. «И кое-что записать», — добавил Леденцов, намекая, что в передней им оставаться никак нельзя. «Проходите», — замявшись, согласилась она. Голубой полумрак остановил их у порога. Стены большой комнаты неясно проступали книжными корешками, полированным выступом, блеснувшей вазой. Посреди, в просветленном пространстве, высился круглый стол с двумя примкнутыми креслами. Шампанское, цветы, фрукты. Рядом другой столик с проигрывателем и с уже поставленным диском. «Кажется, мы не вовремя», — решил Петельников. «Ничего, вот сюда, пожалуйста». Она показала им на диван и включила люстру, развеяв загадочный голубой воздух. «День рождения, да?» — спросил Леденцов. «Нет». «Ну, не у вас, у ребенка». «У меня нет детей», — рассмеялась она. «Я и не замужем». «Будете», — убежденно заверил Леденцов. «Конечно, буду». И она непроизвольно оглядела стол, наверное, уже в который раз. «Виктора ждете?» «Жду. Ревнивый». «Пожалуй, он хоть и русский, но родился в Сухуми». «Тогда мы пойдем», — вмешался в их разговор Петельников. Они поднялись с дивана и вышли в переднюю. «Вы же хотели что-то узнать», — удивилась она. «А мы узнали», — сказал Петельников с той своей улыбкой, от которой большинство девушек становились несердитыми и красивыми. «Что узнали?» «Узнали, что вы счастливый человек, и милиции делать тут нечего. Наше место среди несчастных. До свидания». На улице потемнело. Засветились окна, уже по-осеннему ярко и уютно. Земля, еще согретая горячим дневным солнцем, запахла летней дождевой сыростью. И какие-то цветы, уже не флоксы, струили свой поздний запах по теплой, не остывшей стене дома. «У нее будут свои дети», — задумчиво сказал Петельников. «А как вы узнали, товарищ капитан, что она счастливая? По шампанскому?» «Нет, по салату из помидоров». «Ясно, товарищ капитан». «Леденцов, давно хотел спросить, как ты достигаешь такого недосягаемо примитивного уровня? Я-то понимаю, что ты прикидываешься дурачком». «Никак нет, товарищ капитан, не прикидываюсь». «В одном фантастическом рассказе всеми любимому дебилу сделали операцию, и он стал умницей. Его тут же все возненавидели и выгнали с работы. Ты хочешь быть всеми любимым?» Ответить Леденцов не успел, ибо осторожно надавливал кнопку очередной квартиры. Но за дверью не отзывались. Инспектора ждали, скучно рассматривая кремовый дермантин. Леденцов еще надавил и держал палец на звонке долго, пока в квартире что-то не звякнуло. К двери подошли. «Кто?» — спросил бесполый и скрипучий голос. «Это мы», — отозвался Леденцов. «Кто мы?» «Соседи». Стукнула задвижка. Потом что-то звонко упало, видимо, крюк. И только затем образовалась щель с тетрадку, годная лишь для одного глаза. Он и темнел. «Какие такие соседи?» — удивился голос, сразу потеряв свою скрипучесть. «Из соседнего отделения милиции», — объяснил Петельников, показывая удостоверение. Дверь приоткрылась, и предъявленный документ старая женщина оглядела уже двумя глазами. «А чего вам?» «По делу, мамаша», — отозвался Леденцов, деликатно оттесняя ее в переднюю. «Спросите кое-что записать», — объяснил Петельников. «В комнату хотите?» «Хотим», — признался Леденцов. Она уперлась крепкими темными кулаками в бока. На кистях до самых локтей белела мыльная пена. Ее тело до самой шеи закрывал плотный и длинный, вроде мясницкого, фартук. Из-под тугой косынки на лоб вытекла седая струйка волос. Темные глаза, вроде бы не имеющие отношения к ее морщинистому лицу, покалывали инспектора едким взглядом. «Тогда скидывайте обувь!» «Леденцов, снимешь ботинки?» «Не могу, товарищ капитан, они казенные». «Что их своруют тут?» — удивилась хозяйка. «А там чего в комнате?» — заинтересовался Леденцов. «Ковер там». «Да мы, собственно говоря, не к нему», — сказал Петельников. «Мы к Марии Дудух». «Эва, вспомнили. Она теперь не Дудух, а Романовская». «Эва», — удивился Леденцов. «А почему так?» «Замужняя теперь». «А вы ейная мамаша?» «Не ейная, а егойная». «Где же сама невестка?» «С детем гуляет». «Какого полу?» «Кто?» «Не невестка же, а дитё». «Мужеского». «Спасибо за внимание. Привет, ковру». Они вышли из квартиры, как выкатились. Свежий, настоянный на придомных сквериках воздух обдал их чисто и прохладно. Но он мог течь из темного неба, поднимаясь где-то в лесах к звездам и опускаясь тут на уже остывшие бетонные коробки. Инспектора молча дышали им, как пили воду из неожиданного родника. Петельников глянул на товарища, яркость костюма и прическа которого притушили темный вечер. «В конечном счете, Леденцов, человека ждут болезни, муки, смерть, вечность». «Ждут, товарищ капитан». «А он, человек, знай себе, покупает ковры, дубленки, автомобили. Знай себе, ссорится, убивает время». Смотрит телевизор. «Леденцов, да он герой!» «Или дурак, товарищ капитан?» Из дневника следователя. «У нас два параллельных телефонных аппарата, в передней и в большой комнате. Услышав звонок, иногда мы с Иринкой одновременно снимаем трубки. И я слышу тонкий и устрашающий голосок. «Это морг? Позовите мне дядю Васю с третьей полки. Он мне обещал свой глаз на...» «Суздаленков, я тебя узнала», — перебивает Иринка. Но телефон уже пищит. Иринка угрюмо смотрит на аппарат, раздумывая. Затем берет трубку, набирает номер и кричит тонким и устрашающим голосом. «Внимание! Морда, морда! Я кирпич! Иду на сближение!»